Часть третья. 16 октября 1721, 7 ноября 1721 года. Глава 28. 16 октября 1721 года. Амелия уже несколько дней готовилась к отъезду, после того, как всю весну и лето злоупотребляла доверием костомаров. Сейчас, когда наступила осень, ровно в день начала ежегодных празднований семьи, она решила отправиться в Элис-Кориал навестить мать. От нее лишь приходили известия в письмах, которые ей доставляла ухаживающая за матерью прислуга. Среди них было и письмо от Дона Энрике, который, используя изящные фразы, выдававшие в нем образованного человека, сообщал, что вечером прибудет в Костомар, где надеется встретиться с ней. Амелия пришла в ужас. Как ей объяснить маркизу, что она не смогла выполнить его требования и что не в ее власти было соблазнить Дона Диего? Ей, конечно, симпатизировали сама Донья Мерседес и ее сыновья, но не более того. И она пришла к выводу, что если маркиз поймет, насколько далек был Дон Диего от того, чтобы жениться из чувства долга, а она от того, чтобы добиться этого, то, вероятно, устроит для них с матерью несчастный случай со смертельным исходом. Поэтому она придумала стратегию, как выйти из этого положения. Она собиралась забрать мать и выехать из Мадрида в сторону Кадиса, а оттуда отплыть в какое-нибудь европейское государство. Возможно, Францию. А если не получится, то в американские колонии. Она надеялась дать денег дворецкому или другому слуге в имении, чтобы он вывез ее оттуда. Если бы ей это удалось, то она навсегда забыла бы про Дона Энрике. Тем временем нужно было заставить его поверить в то, что она может осуществить его план. Кроме того, она ни в коем случае не раскрыла роли маркиза во всем происходившем Габриэлю, каким бы уважением ни прониклась к нему за все эти месяцы. Она бы не поставила под угрозу жизнь матери, но даже если бы она была свободна от этого груза, у Дона Энрике были способы выследить ее, куда бы она ни отправилась, и схватить. У нее даже возникла мысль попросить Дона Габриэля поехать с ней на случай, если прислуга или Скориала ей откажет. Однако потом она решила, что не будет его об этом просить, потому что не хотела, чтобы он превратился в мишень для маркиза. Поэтому она молчала, несмотря на потребность во всем ему признаться. Амелия боялась за его безопасность, поскольку, узнав планы Дона Энрике, он сразу бы сделал того своим врагом. С тех пор, как он поднял ее из грязи и спас от грозы и верной смерти, она изменила свой взгляд на представителей его расы. Он полностью посвятил себя ее здоровью. Он лично занимался лечением раны на ее лице в строгом соответствии с предписаниями врача. Он прогуливался с ней по садам Костомара и дорожкам Вильякора. Он присылал ей короткие записки. Он развлекал ее чтением и музицированием на клавесине, и, в конце концов, одним весенним днем она перестала видеть цвет его кожи и начала видеть глубину его души. Она не знала более благородного защитника. Дон Габриэль был воплощением того, что дама хотела бы видеть в мужчине — статный, уверенный, надежный и заботливый. Поэтому сейчас, когда багаж уже был упакован, она с грустью ждала его, чтобы попрощаться. Тайная связь, которая установилась между ними, принесла бы лишь несчастье обоим, если бы они дали волю своим чувствам. Амелия была незамужней женщиной с поруганной честью и изуродованным лицом. Его статус имел вес только в пределах Костомара, а за ними он был еще одним негром, которого все презирают за его необычное положение. В дверь постучали, и она разрешила войти. Как она и представляла, Дон Габриэль появился одетым в безупречные жустокоры с тафты и сюртук небесно-голубого цвета с серебряными пуговицами. Она повернулась к нему и присела в легком реверансе. Он снял треуголку и, вежливо поздоровавшись, поинтересовался, не отказалась ли она от своего намерения покинуть Костомар. «Я не хочу причинять вам больше беспокойства, чем уже успела принести. И, как видите, все вещи, которые вы так любезно согласились доставить из моего мадридского дома, уже упакованы. Я собираюсь навестить матушку». Он с пониманием кивнул. Потом сжал губы, как всегда, когда пытался сдержать желание поговорить на тему нападения. Несколько месяцев назад она четко дала ему понять, что не знала причины, по которой кто-нибудь мог устроить подобное с ней. Она даже добавила, что если бы и знала, то разумнее всего было бы молчать, потому что это лишь навлекло бы беду на нее и на всякого, кто бы это узнал. Казалось, эти слова все еще парили в воздухе между ними. Повисла тишина, будто никто не хотел прощаться. Наконец он посмотрел на нее своими темными блестящими глазами и нарушил молчание. «Повторяю вам, что я всем сердцем хочу, чтобы вы остались на сегодняшний ужин». Она вздрогнула от одной только мысли о Доне Энрике и сразу опустила глаза. «Конечно, это приглашение исходит от моего брата и моей матери, которые, как вы знаете, искренне ценят вас», — добавил он. «Как я уже недавно говорил во время нашей прогулки, мне бы доставило большое удовольствие быть вашим кавалером». Она слегка улыбнулась, когда вспомнила этот момент. «Я очень благодарна вам за это предложение, но если бы я согласилась стать вашей дамой на этот вечер, то это поставило бы меня в неловкое положение, как, полагаю, и вас». «Я все понимаю. Я иногда забываю о том, что прошу», — ласково прервал он ее. «Не бойтесь, мое приглашение касалось дружеского ужина в кругу самых близких людей, который мой брат имеет удовольствие организовывать перед началом праздника. Несмотря на настоятельные просьбы брата, я никогда не присутствую на дальнейшем праздновании. Цвет моей кожи не подходит для королевского двора, и, как я понимаю, для вас тоже. Боюсь, это вызвало бы постоянные пересуды и привело к нежелательным последствиям». Амелия подошла к нему и подняла руку, прерывая его речь. Она уловила его слегка учащенное дыхание и аромат эфирного масла, который напомнил летний запах чабреца. «Вы меня неправильно поняли, Дон Габриэль», — прошептала она. «Хотя не стану отрицать, что в начале моего пребывания в Костомаре у меня были некоторые предубеждения относительно цвета вашей кожи, но они уже давно полностью исчезли. В любом случае, я бы никогда не поставила вас в такое позорное положение, особенно после того, как вы спасли мне жизнь. Вы лучший кавалер, с которым я могла бы быть на празднике. И мой отказ ни в коей мере не вызван цветом вашей кожи», — продолжила она. «Мое нежелание оставаться на праздник обязано моему глупому женскому тщеславию», — объяснила она. И в качестве аргумента погладила затянувшийся шрам на щеке, который не дает мне появиться перед всеми на таком важном празднике. Дон Габриэль мгновенно изменился в лице. «Прошу простить мою бестактность», — сказал он. «Я настолько привык к презрению, которое вызывает цвет моей кожи в недалеких умах, что подумал в первую очередь про себя, хотя должен был подумать о вашем состоянии». «Не вините себя. По крайней мере, передо мной. Я же знаю, какое доброе у вас сердце», — сказала Амелия, стараясь оправдать его. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Она осознавала, что ему стоит больших усилий говорить с ней. Она подождала немного, и он подошел ближе. «Позвольте мне защитить вас», — сказал он. «Клянусь, я не допущу, чтобы кто-то еще раз осмелился причинить вам вред». Эти слова настолько тронули ее, что ей захотелось поверить им и рассказать все. Он провел кончиками пальцев по шраму, и она, задумавшись, на мгновение остановила его руку, а потом позволила ему снова дотронуться до своего лица. Сама не осознавая, как это произошло, она преодолела это бесконечное расстояние между ними и опустила голову, уткнувшись лбом ему в грудь. В этот миг раздался стук в дверь, и оба мгновенно отступили друг от друга. В комнату вошел Дон Диего, предполагая, что найдет ее там одну. Он остановился, но Дон Габриэль попросил его не беспокоиться. На секунду к ней вернулось то недоумение, впервые возникшее, когда она впервые увидела обоих братьев в семейной обстановке. За закрытыми дверями между ними не существовало сословий, а лишь крепкая, как сталь, братская дружба. Безусловное доверие одного другому. Это, а также беседа, которая у нее однажды состоялась с Доном Диего по поводу рабства, в конце концов открыли ей глаза на всю несправедливость жизни. «Я пришел умолять сеньориту Кастро остаться сегодня вечером на ужин», — сказал герцог, все еще испытывая некоторую неловкость. Дон Габриэль поспешил ответить, что у нее уже запланированы другие встречи, но еще до того, как он успел закончить фразу, Амелия, поддавшись порыву, заявила, что они могут и подождать, и что для нее будет удовольствием присоединиться к ним вечером. Дон Диего удалился, чтобы предупредить прислугу о еще одном госте, и как только он вышел, Дон Габриэль поблагодарил ее за решение остаться. «Это самое меньшее, что я могу сделать», — ответила она. «Я ни в коем случае не хочу скомпрометировать вас. Я знаю, что вы, руководствуясь хорошими манерами...» «Я с радостью стану вашей дамой», — оборвала его она. Она поступила так по велению души. Возможно, усиленному неоднократными просьбами, возможно, чувствуя себя в безопасности рядом с Доном Габриэлем, или просто не могла себе признаться в своем страхе. Он извинился и вышел вслед за герцогом, а она осталась наедине с переполняющим ее ужасом. Она села и посмотрела на свои руки, которые непроизвольно дрожали. «Будь сильной, Амелия», — сказала она себе. «Что бы ни случилось во время ужина, Дон Габриэль будет рядом, и если ты хочешь стать свободной, то должна бросить вызов Дону Энрике». Тот же день, 16 октября 1721 года. Приватный ужин Дона Диего и его друзей был, по словам Андреса Магера, выше всяких похвал. Управляющий отправлял лакеев с маленькими записками о происходящем в салоне, сообщая, что там царит полная тишина, едва прерываемая вздохами удовольствия, когда в рот отправляется очередная закуска, кусок мяса или консоме. Круговорот предпраздничных приготовлений начался 3 дня назад. Сначала с появлением Дони Мерседес, матери герцога, и Дона Энрике де Аркона, ее гостя, а позднее с появлением друзей его светлости, Дона Франциско и Дона Альфреда. Клара уже год как работала в Костомаре. На ежегодных празднованиях, заведенных еще Доней Альбой, в имении собирался практически весь мадридский двор. 2 ночи и 1 день Костомар будет сверкать должным образом, потому что на этот раз, с позволения его светлости, у нее было предостаточно времени на то, чтобы отдать соответствующее распоряжение каждой службе, находящейся под ее контролем. Флористам, ответственному за буфет, за овощи и фрукты, за доставку еды из кухни и за винный погреб. Сейчас она исполняла роль, по крайней мере на кухне, в отеле, великого организатора праздничных мероприятий прошлого века, и так об этом и написала сестре и матери в письме, отправленном этим утром. Это был ответ на их письма, в которых они сообщали, что со здоровьем у них все в порядке. Клара с большим удовольствием рассказала им своим четким почерком, как довела до сведения Хасинта Суареса, закупщика продуктов, что допустимо все только высшего качества. Как подробно описала Ласера Молосу, главному флористу, какое украшение она хочет для каждого стола, каким образом она лично показала Матильде Марон, ответственной за подачу еды, какой вид оливкового масла использовать, тонкой очистки, какое фруктовое желе, какие соусы и фрукты приготовить и в каком порядке их подавать. Закончив с письмами, она принялась планировать, словно последовательность шагов в танце, порядок, в котором должны были появляться блюда, мясо и рыба, и их расположение на столе. Она заведовала 3 кухнями и тем же составом поваров, которые показали очень хороший результат в прошлый раз. И ей нужно было глядеть в оба, чтобы все шло так, как она задумала. На этот раз французский повар Жан-Пьер Шанфлёри, раздражавшийся в прошлом году от каждого ее замечания, с удовольствием согласился на все, что она указала. Похоже, до его ушей дошла похвала ближайшего окружения королевы, которая утверждала, что сеньорита Бельмонте — повариха от Бога, и любому повару-мужчине есть чему поучиться у нее. На этот раз Клара приготовила для его величества несколько небольших порций итальянской пасты с орегано, мясом, базиликом и помидором, куда добавила немного белого вина и щепотку сахара, чтобы убрать кислоту. Дон Педро Бенуа и Дон Педро Шатлен личные повара короля и королевы, в этот раз тоже прибыли, чтобы проконтролировать и продегустировать блюда по распоряжению их величеств. В это же самое утро оба искренне пожелали ей успехов и дали несколько полезных советов по поводу приготовления ольи, за что она была им благодарна. С самого рассвета она не могла думать ни о чем, кроме приготовления блюд и управления всеми процессами. Хотя время от времени, переходя от одной печи к другой, позволяла себе мысленно вернуться к полке в своей комнате, где уже собралась целая коллекция кулинарных книг из более 14 томов. После визита Доньи Урсулы в день смерти Росалии она предпочитала закрывать их тканью от посторонних глаз на случай, если кто-нибудь заглянет к ней в комнату. Если бы Донья Урсула обнаружила книги, то она могла бы придумать какой-нибудь план, чтобы опозорить ее перед прислугой. Однако навестил ее лишь сеньор Кассона, который принес несколько веточек королевы ночи, чтобы наполнить комнату ароматом. Все это время отношения Клары с экономкой были такими же холодными и отстраненными, как и всегда. А 4 дня назад снова произошел неприятный разговор. Клара, удрученная положением дона Мелькиадеса, который с января оставался запертым в своей комнате, словно воображаемый преступник, решила поговорить с его светлостью о том, чтобы он его простил. Когда Донья Урсула об этом узнала, то пришла на кухню и при всех приказала ей прекратить вмешиваться в дела, не имеющие отношения к кухне. Но неприятно удивили ее не слова экономки, а реакция дона Диего. Его светлость отреагировал на просьбу совсем не так, как она ожидала. Слушая ее, он с трудом сдерживал гнев и лишь фыркал, а потом ушел, не говоря ни слова, с напряженным выражением лица. Позднее от Элисы она узнала, что ее открытое заступничество за дона Мелькиадеса было последним в длинном списке имен. Слуги, в отличие от нее, ратовали за прощение дона Мелькиадеса в скрытой форме, могли обронить что-нибудь недвусмысленное, когда герцог проходил мимо, или принимались разглагольствовать об отпущении грехов. На самом деле эти попытки стали повторяться так часто, что сам герцог уже несколько месяцев назад сказал Донье Урсуле, что все, что касается дворецкого, — его личное дело, и он не желает больше никаких скрытых намеков от прислуги, которых и так уже получил предостаточно. Донья Урсула предупредила об этом всех, кроме нее, чтобы она в конце концов села в лужу. Господин предпочел сдержать свой гнев и не разразиться криками, но экономка не замедлила явиться с победным видом и высказать Кларе перед всеми, чтобы не совалась туда, где ее мнение никто не спрашивал. Несмотря на неприязнь к Донье Урсуле, она была вынуждена признать ее правоту. Защита дона Мелькиадеса не входила в обязанности кухарки, но несчастный уже почти 9 месяцев жил в подвешенном состоянии, не имея возможности покинуть Костомар, и с истерзанной душой из-за того, что предал его светлость. Было подозрение, что кто-то из прислуги заходил к дворецкому, но открыто, вопреки приказу домоправительницы, его посещали только она и сеньор Кассона, желая облегчить его одиночество и душевные муки. Что касается нее, то она приходила, чтобы человек, на котором раньше держалось все имение, не пал духом из-за одиночества и угрызений совести. Последний раз это было каких-нибудь 5 дней назад. У него отросли борода и волосы. Его комната стала отражением угрызения его совести, такой же запущенной, как он сам, с подавленными стенами и грустными досками пола. «Надеюсь, я не помешала», — сказала ему Клара. «Вы не можете помешать, сеньорита Бельмонте», — вежливо ответил он. За эти месяцы между ними завязалась искренняя дружба. Они все больше доверяли друг другу и рассказывали о своей многострадальной жизни. Дон Мелькиадес даже открыл ей, что в молодости был влюблен в девушку из довольно знатной семьи, но из-за того, что они были разного общественного положения, о свадьбе не могло быть и речи. Он был слугой, а она, покорная воле родителей, вышла замуж за мужчину соответствующего происхождения. Его любовь отправилась на север, в земли Галисии, разбив ему сердце на долгие годы. В другой раз, через несколько месяцев, он признался, что когда Донья Урсула появилась в Костомаре, Он подумал, что она привлекательная женщина с мягким характером, с которой он мог бы поддерживать долгие дружеские отношения. Они оба засмеялись над наивностью того предположения. «Все мы совершаем ошибки», — сказала ему Клара, пытаясь немного подбодрить. «После смерти отца я стала обузой для матери. Я не могла выходить из дома, не могла заработать денег. И моя бедная мать потратила все, что у нее было накоплено, на мое содержание и уход за мной. Моя маленькая сестра едва понимала это. Несмотря на сложившуюся ситуацию, она полагала, что у нас есть деньги. Однажды от отчаяния я упрекнула ее в наивности. Я рассказала ей, что у нас едва хватает денег на еду, что скоро нас выгонят из дома. Это оказалось непосильной тяжестью для нее. После этих дружеских бесед она решила, ничего не говоря дворецкому, вступиться за него перед доном Диего. Но после такой неожиданной для нее реакции герцога больше суток провела в полном унынии, не находя в себе сил работать, будто не могла сосредоточиться от переживаний, что обидела его светлость. Все эти месяцы она, наоборот, чувствовала себя лучше и веселее обычного, и по утрам часто доставала какую-нибудь книгу рецептов, чтобы сделать ему приятное, и подать какой-нибудь особый соус, по-другому приготовить фазана или телятину, попробовать новый способ сварить крем или подать фрукты. Кроме того, если книги вызывали в ней просто радость, еще больший восторг она испытывала от того, что знала, что в каждой из них спрятана записка. На протяжении всей весны и всего лета у них с герцогом лишь несколько раз неожиданно появлялась возможность поговорить, причем в исключительно строгой манере, какая только возможна между господином и кухаркой. Но одновременно с этим их тайный обмен посланиями только возрастал, поэтому к каждой записке от его светлости она прилагала копию своего ответа, чтобы потом их время от времени перечитывать. И именно эта мысль вынуждала ее порой открывать посреди ночи одну за другой книги и читать коротенькие письма, которыми они обменивались. Эти эпистолярные отношения привели к изменениям в ее внутреннем мире. С одной стороны, в каком-то смысле она считала себя приближенной к его светлости в большей мере, чем кто-либо еще из прислуги. Письма позволили ей разглядеть человека, который прятался за всеми этими знатными титулами. С другой стороны, что-то внутри нее набирало силу, достаточную для того, чтобы справиться со страхом открытого пространства, о котором она призналась ему в одной из своих записок. «Ваша светлость, от сеньора Магера я узнала, что заварной крем, а также холодные мясные закуски и баранья нога пришлись вам по вкусу. Таким образом, хоть и с некоторым опозданием, я получила ваши лестные отзывы. Несмотря на то, что я, признаюсь честно, иногда испытываю страх от того, что когда-нибудь не смогу доставить вам такое удовольствие, как сейчас, я счастлива, что вам очень нравится моя еда. Кроме того, ваше великодушие ко мне вдохновило меня настолько, что я решила преодолеть свой страх перед открытым пространством». Дон Диего тут же ответил своим превосходным четким почерком, заверив ее: «Ваше поведение присуще людям с сильным и решительным характером, сеньорита Бельмонте. Продолжайте идти этой дорогой, и вы, несомненно, преодолеете свой страх раньше, чем вам кажется. Боюсь, на этой неделе не доставят вовремя мой заказ, но я надеюсь, что смогу передать вам книгу в ближайшее время». Ей пришлось ждать чуть больше 8 дней, пока она, наконец, не получила новый экземпляр, изданный в Париже в 1656 году кулинаром Пьером де Луном сборник рецептов «Ле Нуво Кузинье» «Новый повар». Она сразу же написала в ответ пару строк, признавшись, что испытывает огромное счастье служить его кухаркой в Костомаре. Со временем поток записок стал превосходить количество книг, и обмен письмами больше не зависел от наличия новых букинистических находок. Бывало даже, что Клара загадывала, когда же он придумает для нее новое послание. Один из случаев, когда она испытала одновременно сильную радость и страх, произошел летом, когда герцог после обеда в Вильякоре со своими друзьями оставил ей маленькую записку. «Несомненно, идея дарить вам книги оказалась очень удачной, потому что я получаю огромное наслаждение от разнообразия вкусов каждого из приготовленных вами блюд. Однако должен вам сказать, что это наслаждение — лишь бледное отражение по сравнению с удовольствием, которое я испытываю, зная, что они приготовлены с большой любовью ко мне». И двумя строками ниже он добавил: «Поэтому точно так же каждый раз, когда я пробую ваше блюдо, во мне возникает искренняя привязанность к вам». От этих слов у Клары заколотилось сердце, и кругом пошла голова. Она задалась вопросом, какова дальнейшая судьба этой их общей тайны. Останется ли она просто невинной игрой кухарки и герцога в секретную переписку? Или приведет к тому, что ей придется уйти с разбитым сердцем, а с ее карьерой будет покончено? Она так испугалась, что 4 дня не отвечала ему. Однако, видя, как он снова и снова заходит в винный погреб, делая вид, что ищет вино, хотя на самом деле искал ее записку, она растрогалась. Бедняга спускался в погреб больше 6 раз за это время, ссылаясь на то, что вино прокисло, и каждая бутылка была лишь предлогом, из-за чего в эти дни было выброшено много хорошего вальдепениса. Наконец, Клара оставила ему несколько строк. «Ваша светлость, я должна поблагодарить вас за месяцы счастья, какого я не знала с тех пор, как умер мой отец, и...» Потом она дописала еще несколько слов, которые вычеркнула и написала снова в разных вариантах. Всего ей пришлось переписывать записку целых 4 раза. «Ваше проявление заботы по отношению ко мне, ваше участие и доброта заставляют меня ценить вас с каждым днем все больше, ваша светлость. Впрочем, по-другому и быть не может». Поэтому она, наивная, потеряла самообладание от того, что произошло с доном Мелькиадесом. И когда дон Диего стал шумно сопеть, выходя из себя, с перекошенным лицом и побелевшими губами, с такой силой он старался сдержать свой гнев, она почувствовала одиночество и раскаяние в своем неосмотрительном поступке. На следующий день, ближе к вечеру, она попросила разрешения увидеться с ним и тайком от Дони Урсулы вошла в салон, чтобы извиниться за ту свою дерзость. «Прежде чем вы скажете хоть слово, держите», — с улыбкой сказал он, протягивая ей очередной томик. «Этот я предпочитаю вручить вам лично». Она, зардевшись, поблагодарила его, присев в реверансе, и взяла подарок. Кончики их пальцев соприкоснулись. Он держал книгу за один конец, и ей захотелось, чтобы он ее не отпускал, удерживая под обложкой этот трогательный момент. «Я лишь надеюсь, что впечатление, которое сложилось у вас о моей угрюмости, что порой на меня находит, немного смягчится этим подарком», — произнес своим мелодичным голосом дон Диего и, наконец, разжал пальцы. Она тотчас же поняла, на что он намекает. «Ваша светлость, рискуя рассердить вас и зная, что лезу не в свое дело, я хотела бы, чтобы вы знали, что я хотела бы извиниться. Простите мне мою прямоту и вчерашнюю дерзость, когда я попыталась...» Его светлые глаза взглянули на нее, и дон Диего рассмеялся, прерывая ее извинения, будто в них не было никакой необходимости. «Сеньорита Бельмонте, вы невероятная! Несомненно, в вашем лице сеньор Элькиса нашел прекрасную защитницу», — сказал он. «Это я должен извиниться за свое тогдашнее поведение. Вы лишь заступились за друга и имеете полное право так поступать». Она, как хорошо воспитанная девушка, покраснела еще сильнее. «Это была лишь просьба с моей стороны, и я никоим образом не хотела рисковать тем положительным впечатлением, которое у вашей светлости могло сложиться обо мне», — объяснила она. «И, конечно же, вы не услышите от меня ни слова упрека, если окончательно решите, что дон Мелькиадес не заслуживает вашего прощения». Он кивнул и едва сдержался, чтобы весело не расхохотаться. «Позвольте мне вам кое-что сказать», — начал он. «Хотя дон Мелькиадес обманул мои ожидания и предал мое доверие, я никогда не желал, чтобы он покидал Костомар. Я лишь ждал, пока пройдет достаточно времени, чтобы боль утихла. Никогда в мои намерения не входило выгонять его или, не дай бог, приговаривать к изгнанию. А с учетом того, что вы тоже этого не желаете, так тем более, обещаю все уладить до конца недели». Покоренная оказанной ей любезностью, Клара еще раз поблагодарила его светлость и попрощалась. Затем она провела два следующих дня, воодушевленно готовя лучший прием в Костомаре, какой только можно было себе представить, и, вспоминая его прикосновения, его слова и его кристально чистый взгляд, который никогда ничего не скрывал. Сейчас, после ужина, который был встречен с восторгом, она подумала, что господин будет полностью доволен ее работой. Она ощутила прилив счастья, будто вся ее жизнь вертелась вокруг этого конкретного момента, будто все события, причинившие ей страдания в прошлом, смерть отца, бедность и скитание в поисках работы на кухне, все вдруг приобрело смысл. Она была главной кухаркой Костомара, и если герцог был в восторге от ужина, то он, несомненно, преисполнится гордости, когда попробует то, что она приготовила для празднований. Не отвлекаясь больше на беспокоящие ее мысли, она взялась за дело и начала проверять каждое из блюд, которые должны были покинуть кухню.